прокатившиеся по русской породе волнами татаро-монгольского ига, турецким пленом, польским и французским вторжением, беспутством собственных бояр, немецкой оккупацией, раскулачиванием, подсоветской эмиграцией и современным массовым алкоголизмом, все это замутило, испортило и растворило нордическую, но оригинально смягченную в половецких кровях красоту русских женщин, которая еще несколько веков назад настолько пленяла всех без исключения европейских монархов, что они вели русских невест к свадебным алтарям и сажали рядом с собой на престолы в Англии, Норвегии, Франции, Венгрии, да по всей Европе. Теперь в наше время стандарт русской красоты сместился к копированию на русские манер западных кинокрасоток. И только очень редко, случайно, как выигрышное сочетание цифр в лотерейном билете, судьба вдруг сводит в одном материнском лоне старый и утраченный в веках набор хромосом. И тогда где-нибудь в провинциальной глуши Сибири, Пензы или Мытищ, тихо, в заурядной семье, растет, сама того не зная, юная копия былинной Ярославны, сказочной Василисы или скифской Ольги. По неосознанной для себя и странной для окружающих причине она сторонится гулевых подруг, заводских танцулек с обязательным лапанием, фиксатами, сверстниками за грудь и за все прочие места, ранней дефлорации в кустах районного парка культуры и модного пристрастия 15-летних к вину, сигаретам и похабили в разговоре. К 16 годам она уже безнадежно отстала от своих подруг. Она отдаляется от них в уединенную и тревожащую родителей мечтательность, чтение книг, вязание и учебу в каком-нибудь техникуме. А в 22 года ее, как старую деву, почти насильно выдают замуж. Итак, и неотвлеченный от других простолюдинок, этот тайный цветок русской расы быстро увядает с женой какого-нибудь прапорщика в глухом военном городке, грубеет с мужем-алкоголиком среди детей, грязного белья и стервозности заводской хрущобы или хереет сама по себе от неясной и нереализованной своей предназначенности, хереет до беспросветной русской меланхолии, панели Курского вокзала и женской тюрьмы. Но Рубинчику было достаточно одного взгляда, чтобы среди тысяч женских лиц, которые встречались ему в дороге, в рабочих поселках, деревнях, на заводах и в геологических партиях, выделить и опознать ту, в которой первозданная, исконная русость еще не была заштрихована провинциальным бытом или изгажена поселковым блядством или замордована мужем-алкоголиком. И когда это случалось, когда он, наконец, натыкался на то, что он сам называл про себя «иконная княжна», все замирало в нем на миг. Пульс, мысли, дыхание. Это длилось недолго, долю секунды, но он ощущал это как инфаркт. А затем сердце спохватывалось, швыряло по ослабевшим венам такое количество жаркой крови, что желание иметь эту древнерусскую красоту пронизывало Рубинчику не только низ живота, пах, гениталии и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем вздымалось, вставало, как монгольский всадник в стременах и как шерсть на звере, узревшем добычу. Поразительно, что эти его избранницы никогда не оказывали ему сопротивления и даже не требовали предварительного флирта, длительного обольщения или хотя бы ужина в ресторане на манер московских женщин. Что-то иное, какой-то неизвестный и непереводимый на слова способ общения возникал между Рубинчиком и такой иконной дивой. Возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. Такое же чувство мгновенного внеречевого общения Рубинчик испытал однажды в тайге, При случайной встрече с Важенкой, юной оленихой, повернувшей к нему голову на таежной тропе. Оба они замерли, и Рубинчик, и Важенка. 5 метров отделяли их друг от друга, ровно 5 метров, не больше. И они смотрели друг другу в глаза, в упор, и со спокойным вниманием. Рубинчик даже затылком почувствовал, как Важенка, вглядываясь в него, постигает его своими огромными темными глазами, влажными, как свежий каштан. Он собрал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему показалось, что да, есть контакт. Там, за влажной роговицей этих сливоподобных глаз, он ощущает нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь, которая только ждет его знака, чтобы впустить его еще глубже, дальше, или просто пойти за ним по таежной тропе. Казалось, сделай он правильный жест или знак, и Важенка шагнет к нему, мягко и доверчиво ткнется губами в шею и станет покорной рабыней, невестой, лесной любовницей. Но там, в тайге, он не знал секретного знака, которого так терпеливо и долго, может быть, целых 5 или даже 7 минут, ждала от него таежная красотка, и от досады вздохнул, сделал какое-то мелкое движение не то рукой, не то кадыком на шее, и в тот же миг Важенка нырнула в еловую чащу, рапидно перебирая в полуполете своими тонкими, грациозными ногами и презрительно задрав коротенький упругий хвостик.